Он сжал кулак, тряхнул им. «Ну и тогда ты сердилась и плакала даже. А теперь ведь не будешь, а? Не будешь?» Вера молча разматывала бичеву, покусывая нижнюю губу, чтобы не расхохотаться. Она вспомнила, как глупо ревела, тогда испугавшись за Савву. «Не станешь, Веруся, а?» «Ну тебя, вот еще, конечно, нет». Она потащила конец бичевы к сосне и опять остановилась. «Савушка, а тебе писать на этом утесе нельзя». «Это почему?» «Да там же наши с тобой имена написаны. Ну и пусть, места хватит». «Ой, Савушка, да я не об этом, что места нету. По нашим именам они ведь и отгадают, кто написал. Кроме тебя по этому утесу никто еще не спускался. Решат, что опять это ты». Савва задумался. «Доказать-то им нечем будет». «Савушка, так разве они чего доказывают? Заберут и все». «Ну а как же тогда, Веруся? На каком попало камне написать, так сразу соскоблят или закрасят? Да и самый гордый этот утес впереди всех лбом своим выдался. На нем отмахать сожженными буквами из города можно будет читать». «Ой, не знаю я. Очень тревожно». Она помолчала и нерешительно предложила. «А может, лучше на том вон, что слева, его из города пуще видать, и чист он вовсе». «Самый верх у него вперед наклонился», — возразил Савва. «Возле него и птицы летать трудно. Как прицепиться?» «Савушка, а там вроде уступ есть у него». «А на уступ-то как попасть? От него по отвесу сажени на две веревка тебя отнесет». Они опять замолчали, вопросительно глядя друг на друга. И Вера стала уже досадовать на себя, зря она встревожила Савву. Сколько раз об этом сговаривались, а на место пришли и труса запраздновала. Все равно Савва так домой не уйдет, да и ей за него и за себя будет совестно. Наговорила ему под руку. Эта ночь ей, наверное, страхов нагнала. «Забрать-то, может, и не заберут», — заговорил Савва. «А надо, чтобы вправду это слово горело только одно, и вокруг него постороннего ничего не было. И не смыть бы, не стереть его никому. Веруська, пойдем поглядим тот утес». Даже лежать на нем, вытянув вперед голову, и то было страшно. Стоило в темноте поискать глазами подошву утеса, и сразу представлялось, что вся скала опрокидывается, падает вниз на острые верхушки сосен, растущих на длинном сыпучем откосе. Савва привязал камень к концу бичевы, велел Вере спускать его понемногу, а сам, выдвинувшись так, что не только голова, но и плечи нависли над пропастью, стал следить за ним. «Так я и думал. Даже больше, чем на две сажени от уступа относит. Повиснуть на бичеве, так все равно до стенки кистью ни за что не дотянешься. Будешь в воздухе крутиться, как пескарь на удочке. Пойдем лучше обратно к нашему утесу. Зря я тебя отговаривала». Камень размеренно покачивался в пространстве. Савва слегка потянул веревку к себе, и камень закачался сильнее. «Интересно», — проговорил Савва и дернул веревку еще. Камень описал полукруг и сухо щелкнул о выступ утеса. Савва отполз от края, сел, свернул ноги калачиком, взволнованно поглядел на Веру. «Ты знаешь», — медленно сказал он, — «ты знаешь, Веруся, а я заберусь на этот уступ и даже очень просто». Он вскочил и стал торопливо закреплять конец бичевы за ствол ближнего дерева. Вера подползла к обрыву, заглянула вниз на все еще раскачивающийся камень и зажмурилась. «Ой, Савушка, как же ты хочешь? Опоры-то у тебя не будет совсем никакой». «А ты?» — совершенно серьезно ответил ей Савва. «Ну не смейся, чем я помогу?» «Увидишь». И Савва пошел в лес, отыскал крепкую толстую валежину, отсек от нее бревнышко и подкатил к кромке обрыва.